Подобный путь был сопряжен с риском, ведь их существование мешало как государству, так и владельцам свидетельства, отчего нередко были случаи исчезновения таких бунтарей. Но выгода, наличие коррупции в государстве и бирже не только не мешали созданию таких незаконных образований, но и наоборот, лишь их укрепляли. Для нежелающего никому платить дракона это был идеальный путь, позволяющий ему не только получать золото, но и держаться подальше от поистине дьявольского изобретения, пришедшего, несомненно, прямиком из самых глубин ада, налоговой службы. Кроме того, изучение эрголором нынешних наемников привело дракона к поразительному выводу. Несмотря на то, что государство создало вполне крепкую и продвинутую систему биржи и наемных контрактов, у самих наемников внутренняя структура была откровенно ужасной и хаотичной. Не было никакой систематизации правил, создавшим бы из разрозненных отрядов одиночек цельную и умелую армию-компанию. Более того, даже на уровне аристократов их вооруженные силы напоминали сборную солянку, чем что-то, что Лев знал из прошлой жизни. И этот факт порождал в голове дракона множество интересных идей и занимательных возможностей. Эрголор жаждал силы, власти и золота, и он готов был работать, чтобы получить это все разом. А ведь еще оставалась магия, в которой наметились первые подвижки. Глава 18. Уже на второй день после ухода из Лауфинтеля Лев отложил все прочие дела и полностью погрузился в данную архифеи книгу. Он читал не только на вечерних привалах, но и во время самого похода, лениво развалившись на телеге с сундуком золота. Для удобства пришлось даже купить еще одну лошадку, так как одна деревенская кляча не справлялась с увеличившимся грузом. Если у идущих пешком наемников и было какое-то возмущение подобной несправедливостью, они мудро решили оставить его при себе. С первых же строк эрголор понял, что с большой вероятностью у него не получится найти общий язык с большинством эльфов. Хоть автор книги и использовал понятные термины и слова, но с каким же высокомерием он это заявлял. Думав, с трудом находил даже одну страницу, где в той или иной степени не превозносилось величие эльфийской расы или мощь их магических достижений. В какой-то момент дракон специально вернулся к началу книги и старательно запомнил имя Килатиса Тантудила. Когда-нибудь Думав надеялся, что у него получится встретиться с этим горделивым засранцем и объяснить ему, какая раса по-настоящему достойна всех восхвалений. Судя по некоторым оговоркам, Килатис очень силен, может быть магистр или даже архимаг, но и сам эрголор вырастет. Также, хоть термины и были просты, но автор любил использовать огромные, сверхусложненные описаниями предложения, отчего под конец абзаца ты уже совершенно не понимал, о чем и где ты читал. Приходилось вновь и вновь возвращаться к исходной точке и, скрипя зубами, вчитываться в раздражающее словоблудие, попутно мысленно раз за разом проклиная имя Килатиса. Тем не менее, несмотря на все претензии, Килатис Тантудил со своей задачей худо-бедно справился, отчего перед мысленным взором дракона наконец-то открылось полноценное окно в мир магии. Ильдра Двуликая не соврала. Шаманизм эльфов таил в себе как ошеломляющие преимущества, так и столь же обескураживающие минусы. Будучи столь долгоживущей, почти бессмертной расой, эльфы совсем иначе смотрели на концепцию времени. Для эльфов было в порядке вещей потратить годы на оттачивание одного единственного удара или магического действия. Вместе с тем, в отличие от драконов, потомство у эльфов рождалось намного реже, из-за чего в освоении магии они выбирали исключительно самые безопасные шаги. И здесь вступало в дело противоречие. Шаманизм по своей сути был куда более хаотичен и опасен, чем то же волшебство, чародейство и уж тем более артефакторика. Духи, призраки и элементали априори не понимают, а иногда и вовсе ненавидят материальный мир, стремясь его переделать под что-то, что будет им привычно. Те же духи смерти с огромным удовольствием превратят любую местность в мертвый пустырь, дабы даже крошечный клочок жизни не мешал им наслаждаться убаюкивающими объятиями смерти. Понимая все это, эльфы решили исключить из данного уравнения одну из самых больших сложностей – чуждость шамана по отношению к духовному миру. Будучи рожденными в материальном мире, пребывая в мир духовный, шаман мгновенно привлекает к себе лишнее внимание. Да, те шаманы, что хотят долго жить, быстро учатся скрывать, маскировать и ослаблять свою тень в мире духов, но сложность в подобном подходе в том, что стоит шаману взяться за какой-нибудь сложный ритуал или вступить в тяжелую схватку с духом, как маскировка начинает работать из рук вон плохо. Следовательно, здравомыслящим шаманам всегда приходится действовать далеко не в полную силу, дабы оставлять часть сил на удержание маскировки. Эльфы решили данную проблему просто: зачем мучиться с маскировкой, если можно стать для духовных сущностей своим? Эльфы разработали достаточно простой в освоении метод, отчего его можно было даже просто записать, как методично придать своей духовной сущности оттенок мира духов. Но, как было сказано выше, у данного метода была цена, а именно чрезвычайно долгое обучение. Ученик шамана должен был годами пропитывать свою духовную сущность аурой мира духов, попутно оставаясь все таким же слабым в магии, как и в самом начале. Это обучение могло длиться многие годы, если не десятилетия, пока претендент не заканчивал процесс и теперь без всякого страха мог погружаться в мир духов. Жизнь же смертных была слишком коротка и опасна, чтобы они могли себе позволить столь жесткий по времени метод. Но лев не был смертным. Он был драконом, что без всяких ухищрений мог прожить 1000 лет, ведь именно от этого возраста начинался отсчет возраста древнего дракона. Да, потратить десятилетия на освоение первого шага в магии звучало так себе, но в перспективе думав был бы сильнее других, равных по силе шаманов, ведь ему бы не пришлось бы прятать часть магии. Именно так думал Осириус, которому лев с неохотой, но пересказывал некоторые моменты, заодно изредка устраивая уроки языка Центральной Империи. Все же кобальт был его самым ценным и умелым прислужником, и думав хотел еще сильнее повысить его ценность, научив читать. Вот только Осириусу давно стоило помнить, насколько же несправедлива жизнь и почему драконы по праву занимают место одних из самых страшных магических существ. Будучи красным драконом, Аргалор априори имел невероятно плотную связь с огнем. Тот же Игнис, что каждый привал любил нежиться в походных кострах, не просто так решил примкнуть к дракону. Он видел в ящере родственную душу в этом холодном материальном мире и неосознанно к ней тянулся. Также, хоть сам думав об этом и не знал, но кроме привычного к огню тела дракона и внутренней энергетики, даже душа бывшего человека несла в себе крепкую связь с пламенем. Именно поэтому, когда лев впервые начал тренировку и принялся облучать себя потоками энергии из духовного мира, то с удивлением понял, что процесс идет намного проще и быстрее, чем описывался в книге. То, что дело явно не так, как должно быть, стало ясно, когда спустя год Аргалор сформировал облик духа уже наполовину, а Осириус, в лучшем случае, топтался на 1/8, если не 1/10 всего процесса. Оценив тенденцию и подсчитав, сколько времени у кобольда уйдет лишь на создание облика, Аргалор решил пойти на серьезный шаг. «Прислужник», — сурово заявил дракон, мрачно смотря на откровенно нервничающего Осириуса, — «твоя скорость роста, как шамана, откровенно меня разочаровала, повелитель», — испуганно воскликнул кобальд, отчаянно пытаясь придумать оправдание. «Я буду стараться лучше. Ты сам видел, насколько чудовищна разница между нашими результатами», — отрицательно покачал головой ящер. «Я не могу позволить себе иметь кого-то со столь ничтожными способностями. Господин, смилуйтесь, вы же великий дракон, а я лишь жалкий кобальд. Как я могу соперничать с вами?» Пошел совсем на отчаянные меры и принялся откровенно спорить Осириус, но его дерзость была проигнорирована, отчего кобальд впал в еще большую панику. Ведь когда дракон перестает реагировать на чьи-то оскорбления, то это может значить лишь одно: в глазах дракона его собеседника уже нет в живых. «В этой ситуации мне остается сделать лишь одно», — тяжело вздохнул Аргалор, и Осириус в поражении рухнул на колени. «В этот день ты», — кобальд с горечью закрыл глаза, — «получишь от меня дар». «А?» — Осириус, не до конца понимания, что происходит, недоуменно раскрыл глаза. «Повелитель, что вы сказали?» «Я сказал», — голос дракона наполнился торжеством, — «что за твою верную службу, упорство и желание следовать моим целям ты получишь дар драконьей крови. Очевидно, это слишком много, но будем считать, ты получил подобную честь в кредит». «Господин», — пасть кобольда рухнула от изумления, — «это, избавь меня от своего жалкого лепета и бессмысленных благодарностей, ведь все это я делаю лишь для себя», — оборвал его закатившие глаза ящер. «Так как я пока еще не взрослый, старший или древний дракон, то мой дар ограничен, точнее, ты не заслуживаешь большего, КХМ, однако его более чем хватит, чтобы усилить твое сродство с одной из стихий, а именно, огнем, и облегчить путь, как шамана. А главное, не тратить десятилетия на простейшую работу». «Господин», — по щекам кобольда потекли слезы благодарности, и он вознамерился облобызать лапы своего благодетеля, с чем уже сам дракон был решительно не согласен. «А ну отошел от меня, еще шаг и превратишься в головешку». «Фу», я сказал, «фу», с подозрением убедившись, что кризис разрешен и никто не спешит целовать его лапы, Аргалор решительно продолжил. Сириана лишь раз рассказала им о подобном ритуале, когда дракон имеет возможность добровольно передать часть своей магии смертному. Красная драконица была решительно не уверена, что подобный ритуал когда-нибудь может пригодиться, но она все же передала его своим детям. Сконцентрировавшись на своем желании и заставив магию внутри себя активизироваться, Аргалор ткнул когтем во внутреннюю часть передней лапы, где была самая тонкая часть шкуры. На месте укола начала образовываться темная красная капля, что, чуть покачавшись, быстро рухнула в широко раскрытую пасть стоявшего на коленях кобольда. Откровенно говоря, льву было очень интересно, как подобная магия будет работать, поэтому он очень внимательно следил за происходящим и опрашивал Осириуса на предмет любых изменений. «Чувствую жар в желудке», — честно рассказывал Осириус, все еще пребывая в шоке от подарка. «Теперь он течет в остальное тело. Ох, как жарко! Это горячо, слишком горячо!» Глядя на то, как кобальт около 5 минут корчится, пытаясь когтями разодрать себе шкуру, Аргалор уже было обеспокоился, что невольно прикончил своего самого ценного прислужника, но, к счастью, судороги в какой-то момент пошли на убыль. Итогом эксперимента стала пара изменений, что постепенно проявились в течение нескольких месяцев. Во-первых, самым заметным стал изменившийся рост Осириуса. Благодаря тому, что он ел как не в себя, он вырос приблизительно сантиметров на 10, приобретя рост в 1 метр 60 сантиметров, став высотой с невысокого человека. В течение этого процесса у него страшно болели кости и мускулы, а сам он был вынужден лежать пластом в телеге. Также его фигура приобрела больше мускулов и массы, отчего он получил дополнительно килограммов 10 минимум. Вторым изменением стал ожидаемый прорыв в шаманской практике. Осириус почти сразу заметил облегчившийся контроль над магической энергией, благодаря чему общий срок пропитывания себя энергией духовного мира резко сократился. И хоть он все еще был намного слабее контроля Аргалора, это все равно был большой прогресс. Самому же льву потребовалось еще 1,5 года к уже прошедшему полугоду, чтобы окончательно закончить процесс приобретения иммунитета. Естественно, в течение столь долгого срока Думов не тратил время зря, стараясь как можно лучше выучить и вызубрить книгу вдоль и поперек. К сожалению, большинство ритуалов в книге было завязано на наличие иммунитета, поэтому с практикой пришлось ждать до упора. Именно поэтому, когда стало ясно, что заметно подросший Игнисы дух заросли не видит в Аргалоре оттенка чужака, то наступил долгожданный второй этап пути эльфийского шамана, первого свободного выхода в духовный мир. Духовный мир, что это? Забавно, но из-за непостоянства и сложности шаманы в полной мере так и не пришли к единому ответу. Конечно, были всем известные факты, но их можно было рассматривать, как только можно. Так, было известно, что духовный мир соединен как со стихийными планами, так и духовным планом материального мира. Тем не менее, при желании из духовного мира был путь и в более редкие и необычные планы, такие как планы снов, кошмаров или мистики. Дабы не усложнять, Аргалор просто решил для себя рассматривать духовный мир как своеобразную прослойку или сеть, что соединяет вокруг себя все разбросанные вокруг кусочки планов, миров и им подобного. Для выхода в мир духов шаманы обычно использовали якорь, специальный, созданный лично ими предмет, который одновременно являлся как дверью, так и выходом из духовного мира, в который проникало их энергетическое тело. Благодаря якорю шаманы имели возможность в случае опасности быстро вернуться обратно в тело. Именно поэтому уничтожение якоря в материальном мире рисковало оставить душу и магическую составляющую шамана потерянными в мире духов. В таком случае неудачливого заклинателя духов скорее всего ждала смерть, если бы он не нашел альтернативный способ подпитывания своей оболочки. Якорем лев выбрал шаманское ожерелье с клыком мантикоры и шипованным клубком духа зарослей. Он сам его создал и за годы ношения узнал идеально. Ради ритуала драконьим ублюдкам был дан один полный день отдыха и твердый приказ не беспокоить своего господина ни при каких условиях, кроме смертельной опасности. Осириус же остался на страже тела повелителя и его якоря. За прошедшую пару лет кобальду пришлось несколько раз изменить свой доспех, а увеличившийся рост заставил его это сделать еще раз. Погрузившись в медитацию, в которой за годы получения иммунитета он неплохо разобрался, дракон позволил магии подхватить его разум и швырнуть сквозь завесу реального мира и духовного, прекрасно зная, что значит быть учеником. Аргалор готовился к любой форме неудачи и ошибки, но ритуал прошел штатно, оставив плывущую в воздухе энергетическую, мерцающую красным форму ящера. Миг и рядом возник Игнис и заросли. В этом месте они выглядели куда более полными и живыми. Элементаль пламени изображал спутник, вертясь вокруг господина, в то время как элементаль растительности лениво завис сверху. За прошедшие годы лев не стал брать еще духов, дабы не тратить зря магию на подкормку. После обучения он планировал силой взять себе на службу тех, кто ему понадобится. Оглядевшись, Думов удовлетворенно кивнул. Как и описывалось в книге, находясь на первом уровне духовного моря, шаман мог видеть лишь самые отдаленные очертания этого плана. Вероятно, надо упомянуть, что духовный мир словно слоеный пирог делился на уровни, от первого и вплоть до бесконечности, когда каждый последующий уровень добавлял миру деталей, красок и подробностей. К примеру, стоя на первом уровне, Думов видел лишь бело-серую пустошь, где лишь изредка имелись очень слабые цвета, показывающие большое количество какого-то стихийного элемента, столь сильного, что он нашел отражение даже на первом уровне. Глубоко вздохнув, дракон добавил магии в шаманский ритуал, и его тело провалилось сквозь завесу первого уровня и, пронесясь через второй, рухнуло сразу на третий. Вслед за ним, сквозь не успевший закрыться пролом юркнули и мелкие духи, в том числе и Игнис с зарослями. Разница между уровнями была немедленно заметна. Белая пустошь отступила и сменилась множеством приглушенных, но уже очевидных красок. Появился какой-никакой, но рельеф. Более того, к стихиям тут же добавились еле видимые сущности обитающих тут духов, и в этом и заключалась суть уровней. Чем глубже шаман погружался, тем больше он мог видеть, чувствовать и с чем-то взаимодействовать, но это значило и обратное, обитатели этого мира могли делать то же самое и с вторженцем. Если гуляя на первых уровнях шаман мог встретить лишь самых простейших духов и элементалей, то уже после десятого имелись шансы найти частично разумных или даже полностью разумных духов. Опытный шаман мог общаться с ними, торговать, воевать и исследовать. Духовный мир по своей природе таил в себе бесчисленные возможности, угрозы и сокровища. Если у тебя была сила и знания, то духовный мир был прекрасным местом для дальнейшего развития. Мало того, для Аргалора стало настоящим шоком, когда ближе к концу эльфийской книги он нашел короткое упоминание, что способные погружаться на поистине глубокие уровни шаманы получают возможность видеть так глубоко в стихийных планах, что это открывает самые настоящие межмировые путешествия. Принцип звучал так: могущественный шаман находит в великом хаосе еще один крупный островок стабильности, а именно, другой мир, затем определяет подходящую стихию, а затем, как бы, плывет по ней, выходя в новом месте. Лев и сам не до конца понимал процесс, но если бы он мог догадываться, то это значило, что ты садишься в воду, скажем, на Тарасе, и вылезаешь из воды уже в другом мире. Пока в двух мирах есть вода, огонь, земля или воздух, то сильный шаман может наладить между ними передающую связь. Впрочем, дракон не стал слишком сильно заморачиваться этими тонкостями. Ему не требовалось много времени, чтобы понять, что необходимая для подобных магических манипуляций мощь находится где-то между взрослым драконом и древним. А до этого момента еще оставалось больше 80 лет. Куда больше взволновал его собственный облик. С удивлением Аргалор осознал себя как уродливую и искривленную помесь дракона и человека. Его подсознание сыграло с ним забавную шутку, сформировав столь убогое вместилище. Благо, в духовном мире каждый выглядел так, как он того хочет. Конечно, были условия, что в твоем облике должно быть что-то, что отсылало бы к твоему истинному «я», но это правило было очень общим и позволяло всем неплохо так обманывать друг друга. Думав мысленным усилием убрал всякий намек на человеческую часть и превратился в обычного красного дракона. С открытием духовного мира Аргалор тратил по нескольку часов в день, блуждая и знакомясь со столь прекрасным и захватывающим местом. Это продолжалось бы и дальше, если однажды энергетическую проекцию Думова не окликнул бы удивленный голос молодой драконицы. От автора. Внеочередная глава за 3000 лайков. Всех с праздником. Глава 19. На тот момент лев путешествовал по духовному плану уже около года, поэтому он давно миновал первые уровни, остановив свой выбор на 4-м и 5-м. Здесь он мог не опасаться слишком больших проблем и в то же время наслаждаться пронизывающими все и вся потоками энергии. На данной глубине мир духов напоминал старый фильм «Матрицу», где все вокруг состояло из текущих во все стороны зеленых потоков цифр. Так же, как и там, духовный мир состоял из бесчисленного числа элементальных частиц и просто энергии, что изображало как землю, так и воздух с водой и всем остальным. Глядя на любой предмет в духовном мире, ты сначала узнавал, из какой стихии он сделан, а уже затем определял, что это такое. Тем не менее, любой шаман прекрасно знал, насколько же обманчивым по своей природе является мир духов. Кажущаяся безопасной дорогой на самом деле могла оказаться смертельной трясиной, где духи земли в секрете договорились с духами воды ловить неосторожных путешественников. Забавно, но в один из своих походов в этот мир Аргалор сам попал в такую ловушку. И оказавшись в плену искренне радующихся духов, дракон не стал паниковать и просто обратился к элементалям с вопросом, зачем они его поймали. Так как сам Аргалор был полон огня, то с поглощения его духа элементали не смогли бы ничего получить. В ответ элементали признались, что им нравится ловить всех, кто попадется в их ловушку. Правда, за все время попался лишь он один. В ответ Думов предложил его отпустить, чтобы в следующий раз у них появилась еще одна возможность его поймать и порадоваться этим фактом. Наивные духи согласились и спустя день вновь поймали его, пускай Думов и был готов к подобному и смог бы в случае надобности освободиться. Так, Лев приобрел дружеские отношения с самой настоящей дорогой на четвертом уровне духовного мира. Благодаря тесной связи различных духов, дракон то и дело попадал в, прознавших о подобном развлечении, наивные ловушки других дорог. Благодаря плотному изучению шаманизма, Думов каждый раз был в безопасности, поэтому был не против завязывать подобные знакомства. Ведь благодаря ним, идя по знакомым ему дорогам, он двигался в несколько раз быстрее, преодолевая намного большие расстояния. Впрочем, к подобному времяпрепровождению дракон относился как к баловству. Радующиеся ему духи дорог были очень слабенькими и жили всего на четвертом уровне. Кроме хорошего настроения и ускорения путешествия, они мало чем могли бы помочь в серьезном бою. Вот почему, когда льва окликнул незнакомый голос, несущий в своей сути намек на родство с драконами, Аргалор отнесся к нему очень подозрительно. Ухватившись за якорь и приготовившись в случае необходимости отступить на материальный план, Думов, сохраняя достоинство, медленно развернулся, чтобы взглянуть на ту, кто привлек его внимание. Лет 50-60, не меньше. Медная. Сходу определил возраст и вид стоявшей перед ним драконицы лев. Если, конечно, это истинный облик. Последняя уже открыла было пасть, но Думов ее опередил. Быстро отправь ауру, или на этом разговор закончен. Это означало краткую выжимку энергетических характеристик, позволяющие определить истинность облика собеседника в духовном мире. Далеко не всегда подобный способ мог гарантировать истинность полученных сведений, но если Аргалору встретился тот, кто был способен на обман с сутью, то с высокой долей вероятности, лев так и так не смог бы даже сбежать. «Тогда я бы тоже не прочь увидеть уже твою ауру», — весело оскалилась медная, но послушно отправила слепок. Внимательно его проверив и отправив свой, лев не нашел расхождений, отчего чуть успокоился. Драконица же, убедившись, что ее собеседник не собирается нападать или убегать, вдруг громко завизжала. «У-у-у, еще один дракон. Я нашла еще одного из наших. Аргаза никогда не поверит». От охвативших ее чувств медная драконица, словно получив заряд соли под хвост, принялась нарезать круги вокруг нахмурившегося от ее криков красного дракона. Духи Аргалора и медной осторожно, но и заинтересованно приблизились друг к другу. Как и у льва, духи медной были лишь в ранге слабых, тем не менее они были куда крепче своих товарищей. Учитывая ее возраст, это было неудивительно. Сама драконица, хоть и была в несколько раз старше, но из-за меньшего размера металлических и большого размера самого Аргалора, они были почти одинакового роста. «Будь потише», — приказал Аргалор на издаваемый медный шум. «Раздражаешь. Фух-фух», — принялась отдуваться медная, смотря на пытающегося не обращать на нее внимания красного огромными глазами. «Ты бы только знал, сколько у меня вопросов. Откуда ты? Как ты тут оказался? Как тебя зовут, в конце-то концов? Вы, красные, тоже умеете в магию? Я слышала, вы все грубые и невоспитанные дикари. Может, мы и грубые, и невоспитанные, но даже мы знаем, что вежливые драконы в первую очередь представляются сами, иначе как выжившие враги узнают о том, кто убил их товарищей?» Льва не сильно заботила вражда цветных и металлических драконов, но непосредственность медной его начинала бесить. «Ой, моя ошибка», — моргнула драконица. «Перед тобой сама Луидора, прозвища пока нет, но уверена, скоро я его получу. А как тебя зовут, а не дружелюбный красный дракон?» «Аргалор». Лев чуть было не сказал погибель Лауфинталя, как понял, что конкретно этим подвигом лучше бы не хвастаться, поэтому он поспешно использовал кое-что другое. «Погибель гоблинов». «Гоблинов?» – переспросила Медная, после чего громко рассмеялась. «Чтоб ты знала, их было сотни!» – взревел оскорбленный до глубины души лев. «Среди них были опытные шаманы. Ты бы никогда не смогла с ними справиться. А ну хватит, не смей смеяться, беспрозвищная!» «Пфф, прости, я не хотела тебя обидеть», – замахала лапами Луидора, поспешно давя рвущиеся наружу смешки. «Просто ты так это сказал, а потом добавил про гоблинов, что я прямо не смогла удержаться. Очень за тебя рад». Потеряв к Медной всякий интерес, Думов двинулся прочь. «Стой, подожди, ты меня что, так и бросишь?» — заскулила в недоверии Луидора. «А как же ответить на десятки моих вопросов? Ты хоть знаешь, как тяжело найти здесь хорошего собеседника, и уж тем более кого-то из нашего рода?» «Ох, ты права», — покивал своим мыслям Маргалор, останавливаясь. Его тон приобрел подозрительную мягкость. «Как же я мог оставить тебя одну, мучающуюся от всех этих вопросов, что, несомненно, будут мешать тебе спать долгими месяцами, а может и годами? Вдруг я некто больший, чем дракон? А может, за моим приходом сюда скрывается какая-то тайна? Вдруг наша встреча совсем не случайна?» «Да-да-да». С каждым словом глаза Луидоры распахивались все шире. «Почему? Как? Зачем? Но знаешь», — Аргалор словно в забывчивости хлопнул себя по лбу, — «кое о чем я чуть было не забыл». «А? О чем?» «О том, что я не хочу с тобой говорить». В ту же секунду, как он это сказал, лев насмешливо активировал якорь, мгновенно разрывая завесу и возвращаясь в свое тело. Тем не менее он успел увидеть, как недоумение в глазах медной драконицы постепенно сменяется осознанием и возмущением. «Не-е-е!» — донесся до него ее удаляющийся крик, когда он, посмеиваясь, вернулся в свое тело. Драконы, а значит и сам лев, не были стайными существами. Да, иногда они объединялись в группы, но каждый раз такое объединение носило чисто утилитарный характер. Аргалор был уверен, что это был последний раз, как он общался с этой надоедливой медной. Вот только он забыл, что ужасающая упертость присуща не только цветным драконам. «Ваше путешествие прошло особенно удачно, повелитель?» – осторожно спросил Осириус, смотря, как его господин с наслаждением потягивается, скрежеща когтями по повозке. Из-за того, что он часто это делал, повозку явно надо было скоро менять. «Несомненно, прислужник, дай указание повару приготовить мне мясо по-гномски в пиве. В прошлый раз у него это неплохо получилось». «Слушаюсь, повелитель», — поклонился кобальт и поспешно побежал в сторону раскинувшейся столовой. Всякий наемник, что попадался ему на пути, старался как можно скорее убраться с пути самого доверенного прислужника их чешуйчатого господина. Сам же лев величественно оперся передними лапами о борт его золото перевозящей телеги и гордо окинул взглядом раскинувшийся перед ним лагерь. И хоть это было еще далеко от той идеальной компании, к которой он стремился, это уже было намного лучше того, с чем он только начинал. Морец по прозвищу «Полная фляга», за его любовь выпить, а главное, суметь пронести бухло мимо зоркого ока начальства, всегда считал себя одним из самых везучих сволочей, что только видел Тарас. И хоть Химина, богиня удачи, всегда любила своего самого преданного верующего, но Морец никогда этим не хвастался, зная, как женщины не любят, когда о них сплетничают. Да, кто-то мог бы закономерно возразить, что Морец родился во вшивом блошином рынке от шлюхи, что даже не знала имени его отца, на что бывший сержант лишь посмеялся бы. Конечно, у Морица никогда не было гигантского и абсолютно бесполезного древа безмозглых родовитых предков, а шелковые простыни он увидел в первый раз лишь когда пыхтел над женой начальника крепости. Тем не менее, за свою жизнь сержант более чем сумел убедиться, что даже накачанные эликсирами по брови дворяне дохнут вполне так же обыденно, как долбанный конюх, что решил присунуть одной из лошадей, за что и получил копытом по бестолковой голове. Уже то, что мать Морица не придушила его по-тихому или отдала на эксперименты какому-нибудь магу-недоучке, было настоящим шоком. Но на этом удача бывшего легионера отнюдь не заканчивалась. С чего-то воспылавшая материнскими чувствами шлюха-мать воспитала его и вырастила аж до пятилетнего возраста, пока один из клиентов не посадил ее на нож, не желая платить. И вновь госпожа Химина ему улыбнулась, когда укравший где-то нож, выкинутый на улицу из борделя пятилетний сопляк так и не добрался до убийцы своей матери. Его встретила небольшая банда уличных детей, после чего избила, отобрала ножик и заставила работать на них. Лишь потом Морец узнал, что его обидчика почти сразу нашла городская стража, науськанная мамашей, неофициальной главой гильдии шлюх, которой не понравился столь наглый беспредел на ее территории. Единственное, о чем Морец жалел в этой жизни, это о том, что ему так и не довелось увидеть повешение убийцы. Он жадно расспрашивал всех очевидцев и смаковал самые ужасные подробности его смерти. Его даже не особо волновало, что рассказы столь сильно отличались, будто вешали совсем разных людей. Примерно в том же возрасте Морец и познал таинство веры, когда с трепетом слушал пьяные молитвы Растриги, выгнанного за пьянство монаха из церкви богини Химины. Плачущий и оскорбляющий сам себя монах так истово и жадно возносил молитвы богине удачи, что маленький мальчик поверил в нее всем своим сердцем и пронес свою верну сквозь темные улицы блошиного рынка, скотские условия тренировочных лагерей легиона и страшные просторы аркских степей. Именно поэтому, когда Морец умудрился дожить аж до 16 на опаснейших улицах Сабадиля, столицы герцогства Атамас, одного из центральных герцогств Священной Империи, он точно знал, что Химина ему улыбается. Но одной верой сыт не будешь. Не видя среди своих знакомых никого старше 30 лет, Морец сообразил, что даже с поддержкой целой богини его жизнь в этом клоповнике долго не продлится. Вероятно, рекрутер очень удивился, когда на его пороге появился худой и настороженный житель Нижнего города, одной из самых мерзких частей Сабадиля. Впрочем, если быть до конца честными, самый верхний город мог дать фору Нижнему на поле мерзости. Учебку, расположенную в северных герцогствах империи, Морец предпочитал не вспоминать, и в этом были единодушны все легионеры из подлых сословий. Там было больно, оскорбительно, холодно и беспросветно. Единственное хорошее, что было в тренировочных лагерях, это полученные оттуда навыки. Но Морец предпочел бы вырезать и прижечь себе язык, чем хотя бы словом похвалить учебку. Империя была кровно заинтересована, чтобы ее легионеры сумели отслужить все 15 лет их службы, ведь затраты на их обучение, кормежку и обмундирование были очень даже существенными. Поэтому обучение было поставлено на очень хорошем уровне. В учебке их учили около 2 лет, когда в течение 2 года они уже сражались, бесплатно охотясь и выкашивая любых тварей, что появлялись в северных герцогствах. Так, империя закрывала сразу 2 вопроса. Уменьшала популяцию монстров, облегчая жизнь деревням, и давала неопытным легионам первый боевой опыт. А последний был ой как необходим на западных рубежах. Если спросить имперскую аристократию, сидящую в центральной империи, что они думают о борках, те немедленно расскажут о тупых дикарях, что рано или поздно падут под тяжелой стопой империи. Если то же самое спросить уже у жителей западных герцогств, причем неважно аристократию или нет, то ответом будет мрачное молчание. Может быть, орки и были дикарями, но никто из тех, кто с ними дрался, никогда бы не назвал их слабым врагом. Да, их магия была дикой и чуждой, а боевая тактика жестокой и хаотичной, но что первое, что второе приносили результаты. Отчего, несмотря на цепь крепостей, западные герцогства постоянно подвергались налетам и даже вторжениям зеленокожих. Однако, вопреки всякой логике, Морец не ненавидел орков. Даже когда его отряд разбили, а его самого взяли в плен и приготовили его собственную руку перед ним самим, ненависти не было. За свою жизнь сержант вообще почти никого полноценно не ненавидел. Единственным человеком, что почти заслужил это чувство, был его собственный отец, а больше никто. Спасение его жизни случайно проезжающим разъездом легиона стало для Морица знаком, что госпожа Химина им недовольна и пора было уходить из легиона. И хоть ветерана вроде него звали остаться для обучения уму-разуму вновь прибывших, Морец вежливо отказался, забрал золото и двинулся вглубь империи. Скитания по империи и последующая остановка в Лауфентале были похожи на сон во время похмелья, множество бессвязных путешествий, странные места и неожиданный итог. Откровенно говоря, именно там Морец и решил, что здесь он и закончит свою жизнь. Ему было около 40, что по меркам того же блошиного рынка было просто невероятно. Постоянная ругань со старостой, недоброжелательство некоторых сельчан и четкое понимание, что когда-нибудь его найдут на краю деревни с ножом в спине, вот как он жил последние годы. Все изменилось с приходом дракона. Марицу хватило всего одного взгляда, чтобы понять, что это знак Химины. Каков шанс, что молодой красный дракон не только не начнет жечь все вокруг, требуя любые ценности, а наоборот станет договариваться и вести себя столь вежливо. Да, потом станет ясно, что он лишь притворялся, но даже так Аргалор просто невероятно выделялся своей честностью, что ли. По сравнению с тем морем нечистот, которыми были аристократы, ящер делал ровно то, что говорил, и если он обещал что-то сделать, то можно было быть уверенным, что именно это и произойдет. Это освежало. Живя всю жизнь во лжи и видя вокруг себя лишь ложь, Марицу было непривычно сталкиваться с чем-то столь неожиданным. Воистину драконы отличались от людей. Однако не только знак богини и характер Аргалора толкнули Марица отказаться от мирной жизни и рвануть вслед за драконом. За свою долгую жизнь сержанту довелось пообщаться со многими людьми. 15 лет в легионе – это очень долгий срок, а выдачи из легиона практически нет. Очень часто люди и нелюди, совершив у себя на родине что-то порицаемое, выбирают побег в легион, как способ избежать неприятностей. Одним из немногих друзей Марица, к слову, погибших под рачьими тесаками, был бывший охотник на драконов Корт. Во время долгих посиделок у костра или стояния на часах Корт любил болтать о своей жизни. И, естественно, он многое знал и о драконах. Так, к примеру, Морец узнал о одной из множества войн Священной Империи против драконов, итогом которой стало поражение и договор, обязывающий империю прекратить целенаправленную охоту за молодыми драконами. Как оказалось, в традициях жадных ящеров было выбрасывание своего потомства на улицу, дабы по итогу в живых остались лишь самые сильные, хитрые и умные представители, чтобы не случилось перенаселение. Однако официальные гильдии охотников на драконов были слишком опытными в своем деле, отчего в живых оставалось слишком мало молодых ящеров. Итогом стал роспуск охотников, вот только империя все равно нуждалась в их услугах, из-за чего хоть охотники и прекратили свое существование на словах, но они окончательно не исчезли. Лишившись государственных средств, они все равно продолжали охоту, но теперь делали это намного осторожнее и выверенней. Понимая, что убийство всех молодых драконов невозможно, гильдия охотников выбрала другую тактику. Теперь они находили молодых драконов и внимательно за ними следили, определяя характер и цели молодых ящеров. Если дракон рос кровожадным, плевать хотел на законы и правила и стремился лишь разрушать, то руководство гильдии разрешало его уничтожение. Драконы получали свое испытание зрелости, люди же избавлялись от самых бешеных ящеров. Судя по тому, что эта система на территории Священной Центральной Империи работала уже многие сотни лет, всех все устраивало. Второй же важнейшей вещью, что Морец узнал у Корта, это о невероятных целительских и возрождающих качествах драконьей крови. За свое долгое существование гильдия охотников собрала множество сведений о том, как кровь драконов могла давать невероятные силы, спасать от гарантированной смерти и продлевать жизнь на целую сотню и больше лет. И возникал закономерный вопрос, почему тогда за молодыми и обычными драконами не развели абсолютную охоту? Ответ прост, условия ее работы были поистине кошмарными. Во-первых, кровь должна была быть отдана абсолютно добровольно. Даже находясь в плену и подвергаясь пыткам, желающий отдать свою кровь ящер подсознательно все равно знал, что его заставляют, отчего красная жидкость становилась мощнейшим ядом. И словно этого мало, лишь несколько ящерообразных рас могли пить драконью кровь и иметь хоть сколько-то приличные шансы на выживание. У людей же и эльфов шанс выжить после принятия крови равнялся где-то 1 к 10. Морец считал, что ему, как любимцу Химины, этого более чем достаточно. Мало того, что кровь молодого ящера была намного слабее, что увеличивало шансы, так и ему требовалось не так уж и много, лишь, чтобы исцелить свою проклятую руку. Однако оставался вопрос, как сделать так, чтобы дракон счел нужным дать ему свою кровь. Все очень просто, Морец решил стать самым ценным, нужным и незаменимым прислужником из всех. Надо ли говорить, что это оказалось куда труднее, чем могло бы показаться. Кто бы мог подумать, что проклятый кобальт умудрится его обойти. Морец чуть не лопнул от гнева, когда в один из дней узнал, что Осириус первым получил благословение. Но успокоившись, сержант резко осознал, что где кровь получил один прислужник, то там может быть и второй. Если раньше сержант лишь надеялся, то теперь он был полон решимости во что бы то ни стало стать неотъемлемой частью свиты Красного Дракона, а заодно вернуть себе молодость и руку. Больше всего Морец боялся, что их повелитель по малолетству совершит какую-нибудь глупость и бросит их всех прямо на пике какой-нибудь баронской свиты. Но чего бывший легионер уж точно не ожидал, так это того, как Аргалор поставит всем известное дело по продаже мечей на новый лад. От автора. Увеличенная глава за вчерашний пропуск главы. А вот теперь подробности отряда. Глава 20. За свою бытность сержантом Морец навидался просто невероятное количество тупорылого начальства. Хоть в священной Центральной империи хватало угроз, вроде бесконечно плодящихся монстров в лесах, время от времени лезущие из-под земли чумы и вторжений различных иномирных грабителей и работорговцев, у аристократов всегда был переизбыток в лишних сыновьях. Не умея держать свой ут в узде, они бесконечно клепали сыновей и бастардов, большая часть из которых совершенно не имела ничего за своей спиной. По традиции аристократии империи первый сын наследовал титул и состояние своего отца, в то время как второй сын шел в священники или ученые, когда же третий и последующие сыновья в лучшем случае получали доспех, оружие, коня, пару слуг и должны были стать безземельными рыцарями. В последнем случае у молодых людей было сразу несколько различных выборов будущей жизни, но лишь несколько из них являлись хоть сколько-то удачными с точки зрения благородий. Одним из самых приемлемых вариантов считалась служба в гвардии какого-то аристократа, в идеале герцога или даже самого императора. Вот только места в подобных отрядах всегда были заняты, поэтому попасть туда было практически невозможно. Куда более открытыми были места у графов и баронов, чьи дружины постоянно сокращались из-за бесконечных войн, но этот путь немногим отличался от презираемого наемничества. Вторым более-менее удачным вариантом была охота на различных чудовищ, но данный путь предполагал отказ от вознаграждений, дабы не уподобляться презренным наемникам, а подобное могли себе позволить лишь те, кого кто-то финансировал, что опять же очень тяжело для поиска. Ну и третьим, самым распространенным благородным вариантом был поход в легион. И довольно очевидно, что каждое принятое в легион благородие априори считалось выше простого мужичья. Сыновей аристократов почти сразу назначали десятниками и прочим мелким командованием. Надо ли говорить, что зачастую тупые молокососы не очень желали прислушиваться к советам опытных легионеров, отчего частенько ловили случайную орочью стрелу на патрулировании или рейдах в степь. Сам Морец пережил аж пятерых командиров, и три из них каждый раз смещали его с должности сержанта, чтобы спустя от месяца до полугода вновь освободить должность. Причем, стоит отметить, помог избавиться от должности он лишь одному из них. Трое погибли из-за собственной глупости и самоуверенности, а пятому, прослужившему аж полгода, просто не повезло. Начальство, конечно, вздыхало, сокрушалась, но, как и прежде, возвращала опытному сержанту его звание. Именно поэтому Морец очень опасался за своего нового командира. Тот давний разговор с кобальдом не принес мужчине успокоения. Драконья жадность была печально известна, и Морец знал множество куда более удачных способов свести счеты с жизнью, чем запечься заживо в драконьем огне. Опытный взгляд сержанта видел мстительный огонек в глазах дракона, когда он упоминал гоблинов, и то упоение, когда он крушил горящих зеленокожих в окружении их рушащихся жилищ. Дракон был жадным, сильным и чрезвычайно злопамятным существом. Откровенно говоря, почти идеальным командиром наемного отряда. Вот только в подобном деле одной силы мало. Требовалась еще хитрость и осторожность. И если с первым по уничтожению Лауфентеля и последующим получением прибыли с Архифии Морец был согласен, то второй пункт вызывал разумные опасения. И поначалу все пошло ровно так, как Морец того и опасался. Дракон сразу двинулся к центральным герцогствам, где творилась сущая бойня. Как сержант слышал, там имелось множество золотых и серебряных шахт, вокруг которых и развернулась большая политика. Соваться туда с их силой значило напрашиваться на огромные неприятности. Именно к центральным провинциям стекался поток эликсиров со всей империи. Доходило даже до того, что за крутящимися там деньгами и редкими ингредиентами в кровавую бучу ныряли даже маги, что в обычном случае предпочитали держаться в стороне. Морец уже было начал подумывать о дезертирстве, как их повелитель внезапно изменил своим планам и резко повернул на север. Более того, тот бешеный темп, с которым они двигались ранее, постепенно пошел на спад, и Морец чуть успокоился. Возможно, он неправильно понял планы их господина, и он просто запутывал следы возможным преследователям. Следующим этапом опасений сержанта стал вопрос оплаты. Сержант не упустил ту иронию, когда после того, как дракон оплатил в таверне Лауфентеля свою еду. Он разорил эту же деревню, вернув все назад. Если дракон продолжил бы использовать ту же тактику, то очень скоро от их отряда никого бы не осталось. Но какого же было его удивление, когда Эргалор приказал Осириусу закупить припасы, в тот момент, как еда начала заканчиваться. Благо, кобальт оказался разумен и пришел посоветоваться с Марицем, иначе жадные торговцы неплохо бы наварились на неопытные нелюди. Скоро же стало ясно, что это невероятное проявление драконьей щедрости было редким событием, ведь для их отряда начались рабочие будни. Вместо того, чтобы лезть сразу на самых опасных, а значит, ценных тварей, попутно бессмысленно стачивая людей, их повелитель принялся выбирать исключительно нишевые и относительно безопасные работы. К примеру, одним из первых их выполненных полноценных заказов была защита деревни от стаи обезумевших от магии волков, и этот заказ был куда проще, чем можно было подумать. В отличие от обычных волков, способных целыми днями путать отряд опытных охотников, безумные волки бросались на выставленные копья в лоб, отчего планомерно и умирали, пусть и не сразу. Конечно, по итогу этого боя Гурс, бывший батрак, получил раздробленную, почти перекушенную ногу и остался в той же деревне, но на отряде это сказалось не сильно. Волк так сильно вцепился ему в конечность, что даже когда тому отрубили голову, он так и не разжал челюсти. Деревня выплатила неплохие по меркам крестьян деньги, что, по факту, и пошли на обеспечение исключительно самого отряда. Однако хоть этот бой и не принес много золотишка, но все они получили опыт, сумели закупить в соседнем городке для лагеря немного снаряжения и чуть-чуть улучшить броню и оружие. С исчезновением бойца тоже не было проблем. Если кто-то умирал, то его доля распределялась по остальным, отчего смерть товарища иной раз не только никого не огорчала, но и создавала небольшой, пусть и не афишированный праздник. С пополнением же и вовсе было просто. Уже в следующей деревне вид самого настоящего дракона и бравых драконьих ублюдков убедили двух молодых парней бросить возделывать землю и, отмахиваясь от проклятий родичей, присоединиться к наемникам. Глядя на постоянно читающего магическую книгу дракона, Морец начал понимать, что именно планировал их повелитель. Выбирая для них исключительно рядовые заказы, он не только давал им боевой опыт, но и использовал их для самообеспечения, никак не тратя свои собственные средства. А так как часть платы отходила к нему, как к командиру, то он еще и оставался в небольшом плюсе. Волновало ли Марица, что их господин почти никак не участвовал в сражении? Наоборот, он был даже рад. За время службы в легионе Марицу довелось увидеть, на что способны опытные боевые маги, и если дракон сумеет использовать хотя бы половину из того, что они умеют, то будущее их отряда будет безоблачным. Так прошел первый год их службы у дракона. Жалкие 30 оборванцев превратились в 50 пушечного мяса, которое не стыдно было бы поставить в городское ополчение, чтобы они стали смазкой для удара рыцарской конницы. Да, это был не бог весть какой великий результат, но Морец смотрел на перспективу. Теперь каждый из их бойцов имел хоть какой-то, но доспех, даже если это была обычная плотная кожаная куртка. Копья теперь не выглядели как выдернутые из забора дреколье, а являлись полноценным боевым оружием. Даже их лагерь тот претерпел некоторые изменения. Старые деревенские телеги были заменены обычными, но крепкими повозками. Добавилось множество дополнительных важных частей лагеря, вроде качественных котлов, поварешек и тому подобных мелочей, без которых жизнь хоть и возможна, но не очень весела. Их повелитель тоже изменился. Он стал немного крупнее и вырос, как показалось Марицу, сантиметров на 6-7 в высоту. Это могло показаться немного, но если вспомнить, что рост драконов никогда не прекращается, то годам так к 100, он будет выше 7 метров в холке. Как-то, пользуясь благодушным настроением повелителя, Морец осторожно спросил, сколько ему лет. Ответ заставил его очень серьезно задуматься, начав сомневаться в тех сведениях, что дал его мертвый друг. Если верить словам покойного Корта, то драконы делились на две группы. Корт особо не погружался в то, чем они отличаются, так как и сам не знал, но мог точно сказать, что одна группа была заметно крупнее и агрессивнее второй. Красные драконы по праву считались самыми крупными, но даже так скорость роста и размер Эргалора уже были аномальными. Если он продолжит расти с той же скоростью, то он достигнет взрослого размера, еще находясь в молодой стадии. Еще одна причина держаться за драконьих ублюдков как можно крепче. Морец чувствовал, что он находится у истоков чего-то большего, и будь он проклят, если пропустит самое интересное. Второй год странствий их отряда принес с собой приятные изменения. Их численность вновь выросла, достигнув уже 60-ков. Это все еще было в пределах самых маленьких наемных компаний, но постепенно люди в западных герцогствах начали их узнавать, имея в своем отряде столь узнаваемый символ, как самого настоящего красного дракона. Драконьи ублюдки получали отличную рекламу. Также помогало еще и то, что действовал отряд в виде запутанного, но все же кольца. Другими словами, время от времени ублюдки делали круг и возвращались в те места, где они уже когда-то были. Все равно заказов было много. Леса Тараса были богаты на разнообразную живность, и хоть часть из нее крестьяне старались убивать сами, но многое было слишком опасно, чтобы крестьяне рисковали связываться с такими угрозами. Если в первый год Аргалор изображал из себя одного из этих заучек-студентусов, что, закопавшись в свои талмуды, ничего кроме них не видит, во время своей жизни в Сабаделе Морец на них более чем насмотрелся, то теперь дракон позволил своим духам помогать отряду. Более того, именно в этом году Осириус обзавелся новой внешностью, ростом и приобрел для себя третьего духа, как и у его господина Огненного. Да, Игнис, как ему потом стало известно имя, и новый дух огня были слабыми духами, но их силы более чем хватало, чтобы в нужный момент ослепить врага или напугать. Дикие животные боятся пламени и громких, неожиданных звуков. Удар в нужный момент мог кардинально изменить ситуацию, позволив победить с куда меньшими затратами сил и времени. И это было очень хорошо. Хоть Морец и старался держать драконьих ублюдков в ежовых рукавицах, но он отлично знал о ходящих среди людей разговорах и бесполезности их господина. Получая с них дань, он никак не помогал им в сражениях. Благо, теперь они наконец заткнулись. Также именно к концу второго года Морец почувствовал, что что-то изменилось. Наконец-то их повелитель отложил книгу в сторону и принялся уделять куда больше внимания жизни лагеря и миру в целом. Конечно, он все же также уделял магии большую часть своего времени, тем не менее Морец стал то и дело ловить задумчивые взгляды господина на встречающиеся им по пути другие отряды наемников и просто жизнь этого сословия в целом. За прошедшие два года сержант не раз и не два доказывал свою полезность, наняв того же повара, чья стряпня так понравилась дракону, и устроив всю жизнь лагеря. Именно благодаря его обучению эти 60 бывших крестьян теперь являлись слаженным отрядом, чья стена щитов и копья могли поколебать даже опытного противника. Быть полезным, вот, что сказал Кобальт, и Морец собирался в полной мере это реализовать. Третий год окончательно ознаменовал выход Аргалора из своей скорлупы. Глядя на шок и трепет своих парней, Морец еле сдерживал желание расхохотаться. За прошедшие два года от изначальных трех десятков в лучшем случае остался десяток ветеранов, поэтому для пяти десятков новичков было в новинку увидеть злого дракона. И хоть повелитель не так часто вступал в схватку напрямую, с этого момента он начал свои эксперименты с магией, отчего даже верящий в свою удачу Морец, нет-нет, но стал куда чаще возносить молитвы госпоже Химине. Магия и их эксперименты – это была очень злободневная и сложная тема для любого жителя Тараса. Опытные охотники на чудовищ, не кривя душой, могли бы сказать, что чуть ли не к половине существующих монстров так или иначе приложили руку разумные существа. Каких-то из них создали во время войн, другие являлись попытками магов улучшить уже разумных существ. Иронично, что те же драколюды являлись попыткой древних магов в союзе с драконами вывести расу идеальных слуг и воинов. Но результатом стало создание вида, что питает к драконам исключительно страх и гнев. И хоть Аргалор был шаманом, а не волшебником или чародеем, но даже так после его тренировок то и дело случались разные казусы, вроде внезапно ожившего котелка, что расплескал всю еду и весело покатился в лес. Его потом еще и ловили целый час, так как проклятая утварь научилась прятаться в листве и траве, не говоря уже о том, что у Морица волосы на спине вставали дыбом от сходства магии дракона с шаманами орков. Тем не менее третий год стал значимым, так как драконьи ублюдки преодолели порог в 70-ков рыл. И это, мягко говоря, уже было достаточно серьезно, чтобы небольшие деревеньки не могли позволить себе нанять такое число вооруженных людей. Отряд становился слишком большим, чтобы одного Морица было достаточно для командования ими всеми. Среди них был выбран полусотник, звали его Дитмар, Ему было лет 25, и он был одним из немногих опытных воинов, что присоединились к медленно растущему отряду. Впрочем, не стоило считать, что хорошие воины старались держаться от драконьего отряда слишком далеко. Драконьи ублюдки имели хорошую известность, а главное, высокий процент выполнения заказов и, на удивление, небольшой процент смертей по сравнению с остальными наемными отрядами. Год назад Морец побоялся бы выпускать власть из руки и передавать ее куда более молодому сопернику. Но имея за своей спиной время от времени показывающего свою жуткую силу молодого дракона-шамана, Морец позволил себе начать делегировать часть из своих обязанностей. Именно поэтому к четвертому году численность отряда наконец-то доросла до 100 человек, отчего их компания окончательно закрепилась в середине рейтинга небольших, но надежных отрядов. Драконьи ублюдки выполняли простую, недорогую работу, не рисковали, особо не выделялись, что было минусом, но зато они были известны кристальнейшей репутацией, очень высокой дисциплиной и практически стопроцентным шансом выполнения работы, на которую они взяли заказ. Если во второй год Аргалор приглядывался, на третий он принялся опрашивать Морица и других наемников на предмет крупных отрядов в других герцогствах, то к четвертому он плотно засел за бумаги. Так как ящер не мог писать, то писарем обычно становился Осириус, что теперь постоянно носил заметки дракона. Постепенно число заметок и расчетов росло, и к началу пятого года неожиданно для всех Аргалор собрал и выстроил весь отряд. Прислужники. За прошедшие 4 года ящер вымахал до 1,74 м в холке. С поднятой же головой он имел все 3,5 метра, отчего, возвышаясь над своими подчиненными, он вызывал многочисленные гулкие сглатывания пересохших глоток. «Все вы пришли сюда, чтобы служить моей воле, чтобы жить настоящей жизнью воина, а не жалкого крестьянина. И за прошедшие годы вы добились многого по сравнению с жизнями обычных жалких смертных. Но знаете что?» Огненный взгляд обошел их всех, а из ноздрей грозно вылетели 2 струйки дыма. «Я считаю, что мои прислужники достойны большего. Неужели то, как вы живете сейчас, это все, чего вы хотите?» «Уверен, что нет. И я дам вам шанс подняться выше, чем все остальные смертные. И причиной этому станет...» Дракон протянул лапу, и стоявший рядом Осириус угодливо протянул тяжелый лист толстой бумаги с печатью. «Этот контракт. Благодаря ему каждый, кто его заключит за свою службу, будет получать чистое золото. И не просто золото, а десятки золотых монет. И не случайно, а ежемесячно. Больше никаких голодных недель от заказа до заказа. Больше не надо продавать снаряжение, чтобы купить поесть. Каждый месяц, в одно и то же время вы все будете получать чистое золото». Слова ящера заставили всю толпу дружно ахнуть, не в силах поверить в сказанное. Но в то же время репутация дракона работала на него же. Дракон был жесток и оскорбителен, считая все и вся ниже себя. Но если он что-то говорил, то он это исполнял. Сотня алчных взглядов сошлась на небольшом клочке бумаги, и лишь один взгляд был наполнен подозрительностью. Может быть, Морец был излишне параноидален, но он почему-то ни на грош не верил в желание Красного Дракона просто так раздавать золото своим прислужникам. От автора. Внеочередная глава за 4000 лайков. Глава 21. Смотря на радующихся и горячо обсуждающих контракт наемников, Аргалор насмешливо оскалился. Закончив с речью, Лев абсолютно свободно дал контракт, состоящий в своей основе сразу из нескольких плотно исписанных листов, напрямик наемникам, чтобы они все смогли его прочитать. Повезло еще, что из 100 человек, было аж 5, кто худо-бедно, но умели читать. Конечно, не все слова им были понятны, но для этого Осириусу было поручено объяснять непонятные моменты бывшим крестьянам и выходцам из других подлых сословий. В этом плане Осириус несомненно радовал своего господина, посчитавшим свое решение дать ему немного крови абсолютно верным. Заметно подросший и освоившийся за 4 года кобальт был методичен в освоении магии, прилежен в обучении счету и письму, и демонстрировал впечатляющую ценность, как слуги. Откровенно говоря, если бы у дракона стоял выбор, кого оставить — Осириуса или созданный наемный отряд, то, вероятно, дракон прибил бы того, кто задавал бы ему столь тупые вопросы. Ведь если у дракона есть 2 выбора, что получить, то он оставляет себе оба. Среди остальных бойцов репутация кобальда тоже была на высоте. В Священной Центральной Империи на бумаге было объявлено равноправие всех официально входящих в нее рас. Вот только на деле все могло очень сильно меняться от герцогства к герцогству и от провинции к провинции. Вот почему изначально отношение к Осириусу было очень пренебрежительным и насмешливым. Даже если они сами только-только отошли от Сахи и толком не умели ни читать, ни писать, бывшие крестьяне все равно презрительно смотрели на невысокую нелюдь. Однако хитрый кобальт умел правильно себя поставить. Пользуясь близостью к дракону, Осириус всегда мог припугнуть или наоборот помочь решить какую-нибудь проблему.